Вот уж сложная ночь или сложный вечер выдался сегодня для программы «Серебряные нити», поскольку я не могу внутренне ответить на вопрос, поздравлять вас с праздником, дорогие радиослушатели, или нет, и какое поколение поздравлять, а какое нет. Давайте попробуем сегодня ответить на этот вопрос вместе. Давайте попробуем ответить на вопрос, кто же такие революционеры и что такое революция? Какой психологический смысл эта самая революция для нас имеет? Во всяком случае, сегодняшнюю тему, тему 7 ноября, мы с вами обозначили как вопрос о психологии революционера. О психологии революционера, того, кто ведет, и о психологии тех, кто участвует в революции, тех, кто этого самого революционера слушается, ему подчиняется, верит и следует за ним. Что вы думаете по этому поводу? Вы там, за безбрежным морем эфира, такие разные, такие удивительные, такие добрые. Что сегодня? Праздник или день памяти, или день траура, который вместе с тем во многих народных традициях тоже является праздником? 956-1514, наш телефон, находящийся в Москве, как вы помните, и код города 095. 095-956-1514, 095-956-1514. Это наш постоянный телефон, по которому мы с вами сегодня можем поговорить о психологии революции, того самого события, которое случилось в эти осенние дни в 1917 году. Впрочем, случалось и раньше, случалось и позже. 956-1514 наш московский телефон. Ну а музыка. Давайте вспомним что-нибудь из нашего замечательного романтического кино, от чего чувствуешь себя, смотря которое чувствуешь себя немножко моложе и немножко ближе к революции. Ну что ж, много в поле тропинок, только правда одна, и кто-то является носителем этой правды. Кто-то, как вы слышали, должен объявить эту правду людям. Люди должны последовать за этой правдой. И тем самым вот эти самые люди берут на себя ответственность, от которой, во всяком случае, в этой песне, на слова Роберта Рождественского: «Неуловимые мстители ни в коем случае не отказываются». Так должно быть, но так ли это на самом деле? Вот для того, чтобы вы могли задуматься, ну или просто подумать вместе с нами, как мне кажется, очень глубокое мнение одной из наших юных радиослушательниц. Здравствуйте. У меня такое мнение по сегодняшней теме. Кто такой революционер? Это человек, увидевший в себе образ и подобие Божие, ощутивший себя творцом, способным изменить мир. Почему за ним идут люди? Ну, во-первых, сильная личность всегда притягательна. Мне кажется, революция имеет две стороны. Первая – революция как особый вид творчества, возвышает человеческую личность. Вторая – форма, которую это творчество принимает, отбрасывает народ назад к первобытному состоянию. Вообще у народа есть интересные свойства. Когда очень хорошо или очень плохо, он превращается в тупое стадо. Сейчас много говорят против октября 17-го, даже праздник этот отменили. А по-моему, в этом что-то было. Нельзя эти страницы из нашей истории вычеркивать. Слово «творить» в русском языке может принимать совсем противоположные значения. На революцию можно смотреть с разных сторон. С одной стороны, первым в мире революционером был сатана, а с другой – Иисус Христос тоже в своем роде совершил революцию. Спасибо. То ли первым революционером был сатана, то ли Иисус Христос совершил революцию. Весь ужас в том, что уж больно, любая революция похожа на темы, по-моему, похожа на темы наших предыдущих радиопередач. Уж больно она похожа на азартную игру. Подбрасываешь в воздух монетку, орел или решка. Что выпадет, жизнь или смерть? Сатана или Иисус Христос? Может быть, революция – это подобная азартной игре модель свободы? В первую очередь свободы. Во всяком случае, многие хорошо знакомые нам песенки, которые размышляют об этом, ну, как бы подтверждают эту мысль. Спрячь за решетку ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Спрячь за решетку ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Приглянул месяц и снова спрятался за облаками. На пять замков запирай Воронова, выкраду вместе с замками. Знал я и Бога, и черта, был я и чертом, и Богом. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Плеши, плеши, цыган! Чем, собственно говоря, для молодых цыганят для Яшек, для многих-многих других юных участников революции это было, кроме как азартной игрой. Да вот ставкой в этой игре почему-то всегда оказывались человеческие жизни. И, в общем, как вы знаете, не одна, а, мягко скажем, миллионы. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна из Сарова дозвонилась нам, как всегда. Добрый Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Я просто хотела сказать, что где бы мы все были, если бы не было тех событий 17-го года, хотя как бы мы к ним ни относились, но все-таки вот то, что было, то было, понимаете? Вот. Вы понимаете, отвечу я тем же, Татьяна. Вот для меня очень такой сложной мыслью является, что должно следовать сначала. Вы ведь живете в одном из самых священных мест русской земли. Совершенно верно. И кто, как не Серафим Саровский? Саровский, простите, пусть будет так. Ничего. Одним из первых предрекал великий мор на Руси, и один из первых звал Русь к покаянию. Что должно следовать зачем? Вот почему-то мне кажется, что сначала должно следовать понимание и покаяние того, что происходило. А вот потом уже решение вопросов об отмене или сохранении праздника. Поскольку, а можем ли мы праздновать вот так всерьез? Я в данном случае не защищаю и не отрицаю никаких точек зрения, да и не в моих силах что-либо изменить. Вы знаете, хочу я вас всем спросить. Извините, я вас перебиваю. Я всем сердцем приняла праздник 4 числа, потому что это действительно замечательный праздник, именно в день Казанской Божьей Матери, иконы Божьей Матери, да, вот, и единение, вот именно единение. Вот это мне очень понравилось, название и такое прочее. А может быть, единение без того же понимания и покаяния? Ведь совершенно верно. Для того, чтобы разъединиться, для того, чтобы отпраздновать вот этот праздник свободы, положили в землю очередные миллионы людей. Да, это ужасно. Мы это понимаем, да, как понимаем. Трещины пробежали по семьям. Мы понимаем, кто стоял над нами и кто делал революцию. Я же вот об этом. Вы знаете, да, вы правы, но дело в том, что не все сердитесь, равно. Не сердитесь на меня. Я не сержусь. Нет, я еще раз. Давайте я попробую. Хорошо, давайте. Татьяна? Нет, я не проговорить. Я хочу сказать, я попробую выразить свою точку зрения. Я из тех вот как бы людей, которые совершенно искренне всегда стараются стоять посередине. Я считаю, что праздничным днем может быть и день траура. Это может быть светлый день. Я считаю, что просто для того, чтобы что-то запрещать, что-то отменять или что-то сохранять, надо разобраться сначала в том, что мы сохраняем, что защищаем. Для меня юного, ну, как для многих из нас, было не очень интересным изучать в школах, нам же тогда это вдалбливали, революцию 18-го года, а вот декабристы были для меня чем-то таким удивительно святым и романтическим. И никак я не мог понять, я не знаю про других, почему же все-таки Павел Пестель не вышел тогда на площадь перед дворцом? Почему он не принял участие в восстании? Одна из самых романтических фигур. И вы знаете, этот вопрос, ну, так просто случайно сложилось. Он меня мучил довольно долго. И я уже совсем взрослым нашел ответ. Уйдем, да, от революции 17-го? Да, интересно. Оказывается, Павел Пестель, и это не предположение, это исторический факт, не мог принять участие в восстании декабристов, потому что за несколько дней, или сейчас не помню, недель до этого был арестован за казнократство. Дело в том, что Паша Пестель за 4 года руководства своим пехотным полком сумел оттяпать у родины 60 тысяч рублей. Это причем по самым скромным расчетам. Во всяком случае, ревизия, представьте себе, в те времена тоже были ревизии, ровно этой суммы не досчиталось в полковой кассе после ареста Пестеля и опечатки всех его бумаг. Просто для справки, заработок рядового полка Пестеля, вы удивитесь, составлял 10 рублей в год. Да. Это по нынешним временам кажется, что сумма в 60 тысяч, а это мы сейчас бы сказали, что Пестель прямо в олигархи выбивался этой суммы, и неизвестно, у кого такие деньги в те времена были, вот эти вот 60 тысяч. Как он умудрился? А и вот как умудрился, даже как умудрился, могу рассказать, но представьте себе, сложилось бы так. Пестель казну прибрал, на площадь вышел, царя бы они завалили, и стал бы Пестель большим начальником. И все было бы то же самое, правда? Да, все было бы в шоколаде. И снова все было бы в шоколаде, и мы бы... Это вот относительно недавно, в несколько последних десятилетий историки извлекли из архива эти документы. Не боже упаси, я даже, у меня все равно вот эта детская какая-то романтическая то ли мечта, то ли надежда, она ведь тоже никуда не делась. Я же тоже из этого поколения. Из какого? Однако, ну, мне 45, значит, соответственно... Да, мы где-то с вами близки друг к другу. Ну, там, среднего, опять же, да? Ну, среднего, да. Во всяком случае, воспитывались мы в советской школе. В советской. Поэтому вот эта мысль про 60 тысяч, 10 рублей, Пестеля и последствия той возможной революции, революции декабристов, звучит прямо-таки ужасно. И какие-то очень странные вещи я могу рассказать о Муравьеве и Апостоле, и о многих-многих других, потому что на самом деле существует такое западное словечко, психиатрическое, которое обозначается... Словечко это социопат. Как? А, социопат? Да, это такой человек, который здоровым образом ненавидит общество, которое его вырастило, и который любой ценой пытается его разрушить. Сейчас какое-то такое время, когда социопатическим образом друг на друга реагируют разные поколения. Но вот то, что революциями, всеми революциями, и революцией декабристов, и революцией 17-го года, и, простите, революцией чернорубашечников в 30-х годах в Германии, руководили, несомненно, социопаты, которые хотели... разрушить старый мир. Только не всегда понятно, чем перед ними провинились люди. И вот если это осознать, если как бы, ну, большинство общества это понимает, что, в общем-то, они все, так равномерно все, были уродами и бандитами. Все. Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий. Любые фигуры, которые казнили друг друга, на самом деле и не могли быть никем другим. Потому что, представьте себе, людей, которые обрекают тысячи, миллионы, сотни на смерть. А может быть, нам с вами, вы в Сарове, поможет такая вот жизнеутверждающая песенка из «Неуловимых мстителей». Спасибо, Татьяна. Хорошего, до свидания. Как-то шел сатана, сатана скучал, Он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу. Говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу. Говорит, просто так посижу. А солдатка живет много лет одна. Отдохнул у нее сатана. Через год на печи ложками стучат. Может, пять, может, семь сатанят. Через год на печи ложками стучат. Может, пять, может, семь сатанят. Полсела сатанят скоро набралось. Все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно. Да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне, эх, ты, Маруся, не верь сатане. Серебряные нити. Потрясающе. Как иногда можно по-новому услышать такую привычную до боли песенку? Как, впрочем, иногда можно до боли неожиданно увидеть своих героев? Главную свою работу в подражание Ярославу Мудрому Пестель назвал «Русской правдой», если вы помните. Главной мыслью этой работы сохраняется была следующая, да более знакомая, цитата: «Народ всегда останется глуп и невежественен. Народ — это скот, которому... Народ — это скот, которому нужно лишь ярмо, кнут да сено». Изумляет и привычный такой, очень хорошо нам знакомый подход в 1823 году Павла Пестеля к территориальной целостности России. Он в своих проектах сразу дает волю Польше, Литве, Бессарабии, Финляндии, Грузии, части Малой России и всей Белоруссии. А ничего знакомого не чувствуете? А Пестель, как вы знаете, целил себя в диктаторы. Оттого, собственно говоря, и был казнен. Вот в «Русской правде», например, предлагалось резко увеличить объемы тайного сыска в стране. В 1827 году, спустя два года после того, как Россию потряс мятеж декабристов, весь жандармский аппарат составлял 4200 человек. Примерно один жандарм на 10 тысяч населения. А вот в 1823 году в «Русской правде» Павел Иванович Пестель предлагал довести количество членов тайного сыска до 113 тысяч человек, то есть примерно должен был остаться один жандарм по его планам на 370 жителей. Ох, боюсь я, что «Русскую правду», написанную немцем или лютеранином Павлом Пестелем, кто-то очень тщательно использовал. Вот еще одна знакомая до боли цитата из Пестеля. Прямо кажется, что она написана в другие годы. Что же касается иудеев, то, признавая их обособленность и враждебное отношение к христианам, предлагал Пестель собрать их всех в одном пункте, более 2 миллионов жителей российских, и под прикрытием русских и польских войск переправить обратно в Палестину. Вот такой вот гуманный и до боли знакомый план. Мне даже иногда кажется, что они мыслили какими-то одними и те же блоками, хотя, в общем, и не передавали друг другу своих книг. Я, например, убежден, что Нечаев не читал рукописи «Русской правды» Пестеля. Доброй ночи, Николай. Николай из Курска нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий. Здравствуйте, слушатель. Я бы хотел бы вот что вам сказать. Вот вы перечислили всех, всех перечислили революционеров, которые и кровожадные, и столько людей порохали. А вот я хочу вам назвать такого революционера, как Фидель Кастро, живущего ныне, правильно? Я бы не сказал, что он такой кровожадный, и чтобы для него столько врагов. Он до сих пор правит Кубой, правда же? И ни один его из жителей Кубы не желает, чтобы он уходил. Я вообще знаю некоторых жителей Кубы. Я его восхищался, между прочим, Фиделем Кастро. Вот я знаю многих жителей Кубы, живущих, правда, не только... Хрущев, когда к нему ездил. Не только на Кубе, но вот Куба... Это были... Я не думаю, что тот факт, что Куба стала одним из главных островов для секс-туризма и одним из главных островов по количеству безработицы... Так уж радуют самих кубинцев, хотя они по-прежнему любят танцевать. А вот количество кубинцев, которые думают не так, как Николай из Курска, огромное количество. Кроме того, вне всякого сомнения, я тоже не думаю, что Фидель жестокий человек. Больше того, я не уверен, что все наши революционеры были такими жестокими людьми. Нет, они просто очень часто пользовались тем, что что-что, а жестокий человек рядом, как нашелся Че Гевара у Кастро, найдется всегда. Всегда рядом будет кто-то, готовый убивать, а вот когда статистика смертей начинается миллионная, то мы впадаем в некий странный транс. Когда убивают наших близких или взрываются наши дома, это кошмар, действительно кошмар, это трагедия. Но когда нам говорят, вы знаете, в результате стихийного бедствия погибло 10 миллионов человек, мы как-то это в мозгу не можем разместить. Мы готовы сострадать в романе мучениям и слезинки одного ребенка, но мы не в состоянии понять, что такое мучение нескольких миллионов человек в концлагерях. Ну, не в состоянии, потому что это для нас то, что нельзя осмыслить. И мы остаемся равнодушными. Очень легко отдать приказ. Исполнять его будут другие, потому что людей, жаждущих крови, готовых исполнять, потому что эта самая кровь дает чувство власти и превосходства над людьми, и рядом всегда много. Доброй ночи. Александр Геннадьевич. Да, Александр. Здравствуйте. Я бы хотел бы, я, конечно, не хочу поставить вот оценку революции вот вашу как-то по-другому, просто вот у меня такой вопрос немножко в сторону. А вот почему общественное мнение того времени все же было вот развернуто как-то за вот этих революционеров? Вот, например, Пушкин написал стихотворение «В глубине сибирских таких вот, там вот жен декабристов там за ним поехали. Я не думаю, чтобы вот за это самое, за нашими уголовниками там кто-то поехал там в Сибирь. Ну да. Вот, а тогда вот эти жены поехали. Я не думаю, что не за простыми уголовниками они поехали, как бы. Вот, то есть вот общественное мнение тоже вот какой-то вот фактор. Вы понимаете, какая штука? Да. Я очень боюсь, что общественное мнение всегда делается. Ведь бумаги даже после обнаружения участия Пестеля в бунте, и как бы когда появились документы о том, что он планировался декабристами в диктаторы, ведь по приказу царя нигде никогда не были опубликованы документы о казнократстве Пестеля. А почему? Как это? А потому что царь считал, что это враг, и что некрасиво такого врага унижать. Что это будет воспринято как унижение на фоне тех преступлений, которые вскрылись в результате бунта декабристов. Он счел это мелочью, потому что он был готов воевать с заговором, но не был готов воевать царь с казнокрадом. Это было выше или ниже его понимания. Ну, во всяком случае, я так думаю, кто знает, о чем думал в те времена царь. Во всяком случае, бумаги эти запретили публиковать. Да и не, конечно, непростыми бандитами они были. И никто не уберет ни романтики, ни стихов, ни жен. Ну, кстати говоря, вы не правы. И жаль мне того, не знаю, человека или бандита, за которым жена в Сибирь не поедет. В общем, очень жаль. Это такая ведь, в этом есть что-то великое русских женщин. Это то, за что этих женщин всегда так ценили, за то, ради чего о них слагались стихи и песни. Как бы было бы очень странно, если бы эти жены не поехали за декабристами. Во-первых, для них был абсолютно естественный поступок, а во-вторых, конечно, им бы общественное мнение этого не простило. Да и Сибирь, в общем, была совсем не той, которая стала или появилась после 17-го года. Почему следуют люди? Вот это гораздо более сложный и гораздо более интересный вопрос. Наверное, потому мы тоже отвечали на этот вопрос в бесконечном нашем разговоре о колдовстве. Может быть, потому что мы хотим обмана. Может быть, потому что мы очень легко впадаем в групповой транс именно в те времена, когда чувствуем себя неуверенно. А какая уж там уверенность на фоне жуткой Первой мировой войны, правда, о которой мы сегодня вот песни слушаем. О том, что некие простые решения мы всегда находим. Кто виноват? Да царь, а ныне святой Николай II. Кто виноват? Ну, в общем, вот эти вот малохольные помещики, дочек которых надо насиловать, а усадьбы жечь. Да кто виноват? Да народ, который быдло, и который надо давить, уничтожать, насильно переделывая в пролетариат. Спасибо, Александр. Доброй ночи, Надежда Евгеньевна. Здравствуйте, Александр. Мне повезло, дозвонилась наконец-то. Я думала, что не удастся. Спасибо вам большое. Да нет, нам можно дозвониться. У нас просто, я открою секрет радиослушателям. У нас всего две линии. Как только мы заканчиваем разговор с одним, сразу берем другой звонок. Слушаем вас. Я хотела сказать, что нам пришлось жить в такое сложное время, время контрастное, и испить из чаши атеизма. Мне тоже больше 50 лет. Не тоже, но больше 50 лет. Вот. И в итоге сейчас прийти к пониманию того, что мы заблуждались во многом. В частности, вот я к этому как бы прихожу, и мои близкие, и понимать то, что у России своя судьба, судьба монархическая. То, что в 1613 году дана была клятва верности монархии, дому Романовых. И мы приступили эту клятву в 1917 году, в 18 году. И пока вот мы как бы не будем понимать, что такие большие трагедии были результатом вот этого отступления от клятвы, и до сих пор эти трагедии накатываются как огромный большой снежный ком, пока мы не начнем каяться и сокрушаться о том содеянном, то восторгаться праздником и революционерами — это просто, ну... Вот. Такое ограничение, глупость, мягко говоря. Вот. Ну, примерно такая же глупость, как держать чучело фараона в мавзолее, правда? Да. Как бы странный какой-то огрызок египетской религии на Красной площади, монархической. Символе вообще русской монархии. Это я, кстати, отвечаю на вопросы радиослушателей, которые у нас звучали на автоответчике. Спасибо большое. Спасибо, Надежда Евгеньевна. Вы единственный человек, который как-то хотя бы поддержал мою точку зрения. А ведь на самом деле это не осуждение и не необходимость отмены праздника. Это ведь просто разговор такой. Понимаем, что празднуем, ведаем, что творим, когда говорим, вот тут такое, вот все плохие, давайте новую революцию. Я это к чему? Может быть, как-то без революции люди обойдемся? Ну, поругаемся, ну, помиримся, ну, попробуем договориться как-то. Ну, выберем кого-то другого, ну, не выберем кого-нибудь. Может быть, все-таки попробуем таким путем? Или надо вот это вот, на самом деле, вот этот момент, самый главный в понимании революции, на мой взгляд, и того, что происходит. Или хотим врага? Вот как только враг появится, которого надо будет бить и убивать, ну, как вот евреи, например, да, все от пестеля оказываются, я сам этого не знал. Собирались, понимаете, вот их уничтожать. И все объединялись вокруг этого, и всем становилось хорошо и спокойно. Кто виноват? Вот они, на соседней стороне улицы живут. Вот они виноваты во всем. Их будем убивать. Или там буржуи, которые иногда с евреями там одно и то же. Вот что происходит. Когда некий исторический миф, ну, может быть, миф монархический, начинает ослабевать, и вместо мифа, который дает уверенность, и мы поговорим об этом в следующей передаче, появляется миф лишь иллюзорный, когда человек начинает чувствовать, что это иллюзия. Когда мы начинаем ощущать, что наше мировоззрение становится иллюзорным, у нас появляется, как вот еще Гэри Сток Салива написал это первым, сопровождается, появляется чувство такое, он так и писал, сверхъестественной жути, какой-то подозрительности и замешательства. И вот такая групповая динамика требует какого-то ответа. Человек находится в постоянном напряжении, ему нужен ответ. Нужен кто-то, кто покажет ему врага. И вот когда этот кто-то в лице революционера появляется, не просто показывает врага, а начинает его уничтожать, то вдруг выясняется, что мир опять обретает смысл. Вот из этого вот с этой иллюзии, из паранояльных страхов, которые начинают возникать в обществе. А так было после начала Первой мировой войны в русском обществе. Самое главное, что появился кто-то, кто сказал: вот он, враг. И вы знаете, это то, чего я так боюсь в ваших звонках. Так и хочется где-нибудь найти врага и ткнуть в него пальцем. И кажется, вот мы его сейчас убьем, запретим, и все изменится. Может быть, все-таки начнем выходить потихонечку мы с вами из этого революционного гипноза. Вот что я хочу сказать в заключении. Я хочу сказать, что в эту субботу, дорогие радиослушатели, мы можем встретиться очно на клубе и в том числе продолжить этот разговор. Мы с вами на предыдущем клубе обучались приемам развития интуиции. Теперь попробуем эти приемы развития интуиции как-то перевести на управление реальностью, на реальные события, может быть, на те же самые наши способности воздействия на какие-то политические процессы. Хочу напомнить, что телефон клуба 8-906-716-39-53. И для того, чтобы прийти в клуб, в него надо записаться. Записаться в обязательном порядке. 8-906-716-39-53. Это телефон клуба. Кроме того, я хочу сказать, что у нас идут тренинговые группы, на которые пока можно записаться. Тематические. Это то, что происходит вне клуба. Мы с вами занимаемся тренингом здоровья, который здесь в эфире Радио России назывался «Восстановление защитных сил организма», и внутренней Атлантидой, который здесь в эфире Радио России назывался «Волшебном городе», поскольку там проходят очные занятия. Эти занятия идут два раза в неделю по вечерам. И для того, чтобы попасть на эти занятия, или для того, чтобы получить какие-то тренинги, копии тренингов, которые звучали в эфире Радио России, надо позвонить на тот же телефон 8-906-716-39-53. Ой. 8-8-906-716-39-53. Всем спасибо, спокойной ночи. Над степью зловещей ворон пусть не кружит. Забыл сказать, как всегда, мы с вами на следующей программе в среду занимаемся успехом колдовства. Почему же, несмотря ни на что, оно бывает успешным, и почему люди иногда выигрывают в азартные игры?